Как-то утром она шла на работу. Она думала, как она сейчас придет на работу, как сладенько с ней поздоровается администраторша за конторкой, как пить дать уже все знают, разок увидит Аганова в конце коридора, где-нибудь в обед встретится с ним в кухне, когда он придет за кофе, сделает вид, что... И она сделает, хотя чувствует, знает, жизнь ее идет не туда, в никуда. Секретарши эти уже, небось, все знают. Как же они узнают-то? Сны, что ли, видят какие? В маленькой беленькой церкви Вознесения, мимо которой пролегал ее путь, шла служба. В окнах, полных голубых отражений, мелькнули трепещущие миндалинки свечей. Она прошла в ограду, перекрестилась и повлекла на себя тряскую и грохочущую створку церковной двери. Еще отходила утренняя, а уже в обоих пределах поставили налой. Прихожан было немного, и ее очередь к исповеди подошла быстро. Она стала справа к алтарю, к дородному молодому батюшке с румяным лицом, густо заросшим рыжими волосами. И пока стояла за исповедью, вспоминала ту женщину, которая шла в церковь и сломала ногу. Когда это было? До Нового года или после? Уже забыла. «Что же я скажу?» — подумала она вдруг. Ей стало ясно, что то простое и почти понятное, что она принесла сюда, чтобы высказать, сейчас не облекается ни в какие слова. Она не сомневалась в способности священника понять ее. Она сомневалась в своей способности внятно высказать это. И чтобы это стало действительно понятно, ей надо было рассказать ему гораздо больше, чем позволяло здесь ограниченное время. И кто такая та девушка? И что беспокоит ее в отношении нее? И как это называется? И в чем здесь грех? И кто такая она сама, Вероника? Да и вообще рассказать все, из чего до этой минуты слагалась ее жизнь». В нерешительности она перестала думать, и ей стал слышен грех перед ней стоявшей женщины. Когда настал ее черед ступить на солью, она еще была исполнена решимости, но уже чувствовала в себе совершенную растерянность. Она приблизилась, склонила голову. Священник прикрыл ее зеленой епитрахилью. Она смотрела не прямо себе под ноги, а вперед и наискось. Ей была видна красная дорожка, застилавшая пол, и на ней застывшая и посеревшая капля упавшего со свечи воска. «Как же я скажу? Что же я скажу?» Мучительно, почти панически пыталась сообразить она. И почувствовала, как над ее головой пошевелилась в нетерпении рука с епитрахилью. «Я... «Нищим не подаю», — сказала она. «Мне кажется, они все обманщики». Он отпустил ее быстро. Она даже не запомнила, что он ответил ей. Улицу заливало солнце. Черные галки стаями возились на зеленой университетской крыше, склепанной из широких полос жести. По мостовой под серыми камнями бордюра неслись сплетенные в косички струи талой воды. Вероника, ловко огибая прохожих, быстро шла вниз по Никитской по направлению к Кремлевской стене. «Прости, Господи, не сейчас!» — лихорядочно повторяла она. «Не сейчас, Господи, не сейчас!» Галкин лежал на диване. Читал дневник, оставленный ему Тимофеем, и вспоминал, когда и сколько раз видел он Машу. То немногое, что он знал о ней, с помощью запятых, сводилось всего к одному предложению. Она двоюродная сестра Николая. Она биохимик. Она 4 года работала в Сан-Себастьяне в каком-то институте, и вот теперь контракт закончился, и она не стала его продлять. «Сан-Себастьян», — повторял он, — «Сан-Себастьян». И прислушиваясь к этим звукам, произнося их должным образом, он как будто поворачивал в замке ключ, и ключ этот 2 звонкими поворотами открывал волшебную шкатулку, полную чудес. Баскаки, баски, баскунчак. Мужчины носят береты и любят хоровое пение. Женщины любят и водят хороводы на горных полянах. Где находится Сан-Себастьян? Что это вообще такое? Он спрашивал это у всех ни с того ни с сего. Наверное, чтобы, по примеру первобытных народов, обмануть духов и лишний раз не произносить имя возлюбленной. Как-то, придя на работу, он встретил редакционного водителя, с которым приятельствовал. «Что-то очень хорошее происходит в твоей жизни», — заметил этот человек, внимательно посмотрев на Галкина. Галкин отшутился, но душа его распустилась от удовольствия. «Значит, это правда», — думал он день напролет и искренне дивился своим обычным сомнениям. Но после того, как один его приятель ответил ему, удивленно подняв брови, «Сан-Себастьян, там много диких обезьян», он спрашивать перестал. Он подумал немного еще и перевел глаза на страницу.